Андрей постучал себя по карманам. Господи, да тут пистолет ПМ этого бандита, что в него стрелял. Избавиться от оружия или оставить? Неужели бандит настолько глуп, что таскал за собой засвеченный в преступлении ствол? Кроме того, Андрею самому сейчас нужно оружие. Он отщелкнул магазин. Там медным блеском лоснились 4 патрона. Еще один должен быть в стволе. Андрей отвел затвор, успел поймать в руку выпавший патрон и поместил его в магазин. Спустив курок, он поставил пистолет на предохранитель и защелкнул магазин в рукоять. Ха! Да номера на пистолете спиленные, стало быть, он украден где-то. Андрей сунул пистолет в карман и извлек оттуда пачку денег, которую он забрал у бандита. Пачка 1000-рублевых купюр была перетянута узкой резинкой. Андрей вытащил одну бумажку. Когда его выводили из квартиры, своих денег, как и портмоне, при нем не было, не смог взять. А теперь есть деньги добраться до дома. Вернуть бы все назад, когда они с Павликом и Александром ехали на охоту. Знать бы, что все так получится, он не только золото в руки не взял бы, к самолету бы не подошел. Вот приедет он домой, а дальше что? Андрей вышел на трассу и остановил попутную машину. К железнодорожному вокзалу. 500. Годится. На площади перед вокзалом он вышел, расплатился с водителем и маршруткой добрался до дома. Здесь осмотрелся. Незнакомых автомобилей и праздно болтающихся людей не было видно. Андрей зашел к себе в квартиру и заперся. Улегшись на диван, стал размышлять. Идти в полицию ему не хотелось, там мог быть другой продажный мент, купленный бандитами. В ФСБ. Золото придется сдать. Черт с ним, жизнь дороже. Примут, поблагодарят, спросят, где взял. Ах, в самолете, да еще и с друзьями поделился. А что же друзья золотишко-то не несут? Ай-яй-яй, нехорошо. Пройдемте как вашим друзьям. И про убитых бандитов им не расскажешь. Убил. Извини, парень, в тюрьму. И сколько наш гуманный суд даст, столько и придется посидеть. Идти к бандитам сдаваться, прихватив с собой золото. Тогда зачем братков убил? За мокруху спросит по полной. Даже если он продаст машину и квартиру, ему не откупиться. Переехать в другой город. Его купленный мент на раз-два вычислит по документам. Поменять документы. Так нет у него таких знакомых, чтобы обзавестись фальшивыми документами. Да и какая жизнь с фальшивкой? Опытный мент ее распознает сразу. Куда ни кинь, всюду клин. Андрей заметался по квартире. Ну должен же быть хоть какой-то выход. Или рвануть за границу, на ту же Украину. Денег на первое время хватит. Вырученные за продажу золота в Питере плюс почти 100 тысяч, изъятые у штыря. Только золото перепрятать надо. Если в гараже искать тщательно, найти можно. Андрей был в полной растерянности. Что делать в таких случаях? В пустой квартире резкой трелью зашелся городской телефон. Брать трубку или нет? Пока он стоял в нерешительности, телефон звонить перестал. Черт, он же давно хотел купить телефон с определителем. Все руки не доходили, а вот сейчас как бы он пригодился. Внезапно ему в голову пришла мысль. Какая за граница, какая Украина? Надо ехать в деревню, к тому деду Никифору, там днем с огнем никто никого не найдет, если только никто участковому не пожалуется на пьяные дебоши или еще что-нибудь. Решив так, он повеселел. Самое трудное – принять решение. Когда поставлена задача, исполнить проще. А пока там будет, придумает что-нибудь. Андрей пошел в магазин и купил консервов. Даже рюкзак собрал. Вещи, консервы. Постоял, решая, брать ружье или нет. Все-таки решил взять. Бросил в рюкзак 2 коробки патронов с картечью, с такими на волков охотиться. У него враги двуногие, но картечь в самый раз будет. Впрочем, о чем это он? Встречаться с бандитами он не собирался. Оружие, на всякий случай, опять же для деда Никифора отговорка. Вроде на охоту приехал, понравилось в их краях. Охота ему и в самом деле понравилась. Места дикие, дичь непуганая. Это в центре России на одного зайца по 5 охотников приходится. Андрей закинул за спину рюкзак, на левое плечо, ружье в чехле. Выйдя на площадку, запер дверь и отправился на вокзал. Путь был ему уже знаком. С черным джипом, въехавшим во двор его дома, он разминулся на 5 минут. Браток, выскочивший из машины, взбежал по лестнице и позвонил в квартиру Андрея. Потом пнул пару раз дверь и взялся за телефон. Нет его в квартире. Запрыгнув в джип, браток умчался. Андрей же доехал до вокзала, купил билет и сел в поезд. Мерно стучали колеса, и его сморил сон. В Москве он сделал пересадку и продолжил путь. Через два дня Андрей подходил к деревне. Как недавно он был здесь с друзьями, предвкушая отдых и охоту. И как переменилась его жизнь. Дед Никифор удивился неожиданному гостю, но был рад. «Это хорошо, что ты приехал. Воздух у нас чистый, охота знатная. Живи, сколько хочешь. Комната свободная, ты нас не стеснишь. А Паша и друг его что же не приехали? Дела у них», — соврал Андрей. И Паша и Александр вообще не знали о злоключениях Андрея и о его поездке к деду. По мобильному телефону Андрей отзвонился родителям, но о том, что он в Пермском крае, не сказал ни слова. Так, легкая трескотня о жизни. Не знал он, что оператор сотовой связи, получив 100 баксов, определил номер и местонахождение абонента. Полученный ответ бандитов удивил. Причем здесь Пермский край. Насколько они успели собрать об Андрее возможные сведения, родственников у него там не было. Однако, получив сведения о местонахождении Андрея, босс местной мафии воспрял духом. Все складывалось как нельзя лучше. Золотишко-то было из тех, уральских краев. Не иначе этот лох рванул за золотом. Надо дать ему время, пусть купит, сворует или сам намоет золото. А может, достанет из тайника. Босс не знал, как досталось золото Андрею, но он решил послать туда 5 быков из бригады. Пусть присмотрит за парнем, а если он добудет нужный груз, то и отберут его. Им золото нужнее, а работяге оно зачем? А самого можно там же и замочить. Это даже неплохо, что он в глухих краях. Сгинул человек в лесах, собирая ягоды или грибы, утонул, медведь задрал, в конце концов, деревом привалило, да мало ли в тайге опасностей. Братки полученному заданию удивились, сроду они не получали приказа ехать в глухую тайгу. Жители они были чисто городские, ясень от березы отличить не могли. Для мобильности выехали на джипе. А кроме того, любое передвижение на поезде или самолете оставляло следы. Билеты продавались по паспорту, данные заносились в компьютер. Бандиты ехали в полной уверенности, что предстоит легкая прогулка. Попьют водочки вдали от начальства, понаблюдают за лохом, а потом отберут груз. Что они должны были у него забрать, знал только их старший по кличке Гвоздь, сидевший рядом с водителем. Ввиду возможных проверок пистолет был только у него, да и то припрятан в машине. Остальные надеялись на физическую силу и психологическое давление. Рожи у всех были устрашающими, а мозгов хватало только на то, чтобы есть, выпивать и запугивать мелких торговцев. По их выражению, работать им было впадлу. Куда интереснее покуражиться над человеком, избить, зная, что не получишь должного отпора, ведь бандюки всегда ходили на разборки только с численным преимуществом. Один на один, это уже не для них. Они остановились в соседнем селе и упросили одинокую старушку взять их на постой, дав авансом 1000 рублей, большие, по сельским меркам, деньги. Утром старший, взяв с собой Шкета, направился к соседней деревне, где, по их сведениям, должен был находиться лох. Свое погоняло Шкет получил за малый рост и внешность подростка. Окружающие не принимали его всерьез. Сами же бандиты знали, что Шкет коварен, жесток и злопамятен. Старший группы имел только устное описание объекта, возраст, рост, цвет волос, достать фотографию в пешке они не успели. Ну да деревня, не город с миллионом жителей. И потому, поплутав немного, они вроде выспросили у деревенских, как пройти проехать. Вон туда и не сворачивайте. А грунтовка то сходилась, то расходилась, никаких указателей не было, и дороги выглядели одинаково. Поди догадайся, какая им необходима. Однако же деревню они отыскали. Домишки в ней были старые, как и жители. Эх, ни одной девки. Посетовал Шкет. Тебя сюда не девок щупать прислали. Затихарись и смотри. Как молодого парня увидишь, это наш. Может, схватить да попытать. Не выдержит, расколется, зуб даю. У тебя одни вставные. Засмеялся Гвоздь. Делай, что велено. Для бандитов потянулись нудные, скучные дни. Ни девок, ни ночных клубов. Не выпивки. Не сказать, что Гвоздь ввел сухой закон, вечерами они выпивали. Но пошуметь, покуражиться, ни-ни. Привыкшие к жизни динамичной, шумной, с выпивкой и драками, бандиты не знали, как провести время. Телевизор у бабки был старый, черно-белый еще, и показывал всего 2 канала, а читать никто из них не любил. Глаза только портить. говорили они. Оставались карты. Пока один наблюдал за Андреем, другие с утра до вечера резались в подкидного. Проигрались почти все, да через неделю уже и карты надоели. А их будущая жертва вела себя смирно. Никаких связей с посторонними замечено не было, сам Андрей никуда не выезжал. В лес выходил пару раз с ружьем, но не охотился, просто бродил. Державшие его в отдалении Хрюн и Мизер за день умаялись, пройдя километров 15 пешком по лесу. К вечеру они едва добрались до съемной квартиры. Этот гад просто двужильный. Идет и идет себе, как заведенный. Ноги ему переломать надо. Попробуй только, я тебе сломаю. Пригрозил Гвоздь. Привыкшие к городской жизни и комфортабельной машине, бандюганы разъезжали на колесах, хотя идти было недалеко. Ноги-то не казенные, свои, да и для форсу бандитского. На следующий выход в лес Андрей обнаружил за собой слежку. Сначала показалось, случайность, мало ли кто в лесу находиться может, но человек следовал за ним в отдалении, не отставал и не приближался. Андрей направился к озеру, он, за ним. И ладно бы шел скрытно, а то ведь топал, ломал сучья и иногда матерился, спотыкаясь. Это не топтун из ментовки. Андрей решил узнать, кто он такой и зачем следует за ним. Мелькнувшую было мысль о бандитах отверг. Никто не знает, где он, ни родители, ни друзья. Может, беглый зэк. Все-таки Северный Урал изобилует лагерями. Он зарядил ружье, улегся в небольшую ложбинку и набросал на себя травы, веточек, упавших листьев. Его охотничий костюм, почти как армейский маскировочный, делал его на фоне земли почти невидимым. Костюм он купил год назад, американский, не промокает под дождем и ветром не продувается. Легкий, и расцветка так называемая цифровая. Через несколько минут из-за деревьев вышел преследователь. То, что он из бывших зэков, Андрей понял сразу. Бросались в глаза татуировки на пальцах в виде перстней. Парень был сутулым, походка приблотненная. Но вот насчет беглого, это вряд ли. Одежда цивильная, не роботюремная, по размеру подобрана и на фигуре обмята. Парень растерянно оглядывался по сторонам. Как же, был человек и внезапно исчез, как провалился. Незнакомец подался влево, потом вправо, потоптался на месте. Потом вытащил из кармана мобильный телефон. Вот чудак-человек. Они от деревни отошли на десяток километров. В деревне сигнал слабый, связь периодически пропадает, а он хотел из тайги связаться. Здесь нет вышек сотовой связи, и мобильник бесполезен. Андрей сам в этом убеждался, неоднократно. Незнакомец повернулся, явно собираясь уходить. Андрей поднялся из своего укрытия. «Ты не меня ли ищешь?» Его голос поразил незнакомца. Тот вздрогнул и резко повернул голову. Взгляд его Андрею не понравился. Нахальный, злобный, с наглецой и презрением к окружающему миру. «А зачем ты мне?» Андрей засмеялся. «Тайга, не город, где можно встретиться случайно. Ты мне голову не морочь. Зачем полдня за мной ходишь? А не пошел бы ты, чмо?» Андрей опустил стволы ружья и нажал на спусковой крючок. Сноп картечи лег у самых ног нахала. В испуге тот подпрыгнул. «Осторожнее!» «Что, сдурел? Еще одно грубое слово, и второй выстрел будет в твою башку!» Андрей пугал. Убивать незнакомца он не собирался. А преследователю его никто не сказал, что трое бандитов уже мертвы, те, кто со штырем были. Потому он угрозу всерьез не принял. «Ты чего такой борзый?» — спросил бандит Андрея. «Личико твое мне не нравится, а еще то, что ты следишь за мной. Что хочу, то и делаю», — начал хамить Андрею преследователь. «Раздевайся, догола». «Гоп-стоп», — удивился преследователь. «Можешь и так считать. У меня при себе денег нет, только часы и мобильник. Все снимай». «Не буду». Андрей приподнял стволы и нажал на спуск. Картечь сорвала листья с ветки и кору с дерева буквально в полуметре от головы незнакомца. На этот раз его проняло. «Ладно, ладно, уже». Он стал снимать ветровку, рубашку, расстегивать брюки. Когда он стянул их до колен, Андрей переломил двустволку, и гильзы выбросило эжектором. Он загнал в патронник новые патроны, и ружье снова было готово к стрельбе. Незнакомцу надо было броситься на Андрея сразу, после второго выстрела, когда ружье было разряжено. Но он сначала растерялся, а потом стал стягивать брюки, и возможности уже не было. Когда он разделся полностью, Андрей повел стволами. «Отойди, туфли-то мне можно обуть, колется, обувай». Незнакомец отошел от одежды на пару шагов, дальше, на 10 метров. Ты прямо как конвойный. Перебьешься. Андрей быстро ощупал одежду. Оружия у незнакомца не было, и он отошел в сторону. Одевайся. Мог бы ошмонать, не раздевая. На спине, груди, плечах и бедрах незнакомца были многочисленные синие татуировки. И не модные среди глупой молодежи всякие иероглифы или тигры с дельфинами, а не забуду мать родную и прочие в таком же стиле. Когда незнакомец садился, Андрей приказал ему: «Садись, присаживайся», — поправил его незнакомец. «Сидеть не хочу. Ты кто такой?» «Человек. Имя, фамилия, где живешь и зачем за мной следишь?» «Какой любопытный. Ты будешь говорить?» «Нет. Как хочешь». Андрей достал из кармана моток веревки. После нелепого случая, когда он угодил в яму, кусок веревки на охоту брал всегда. Кабы не веревка, он тогда не выбрался бы. Незнакомец забеспокоился. «Эй, ты что задумал? Говорить ты не хочешь, вот я и повешу тебя на ближайшем дереве». «Шутишь? Кто тебя в тайге найдет?» «Ну, может, скелет, лет эдак через 20. «Ах ты гад!» Незнакомец вскочил и в истерике рванул на груди рубаху, только пуговицы отлетели. «Стреляй! Смелый с ружьем против безоружного! Руки давай назад, я свяжу!» Нехотя, делая вид, что подчиняется только силе оружия, незнакомец повернулся к Андрею спиной и скрестил на спине руки. Андрей связал ему их, подергал. «Так и будешь вести?» — насмешливо спросил его незнакомец. «Много чести. Подойди к дереву». Незнакомец стал дергаться и попытался пнуть Андрея ногой. Тот не сдержался и отвесил ему плюху кулаком по уху. Незнакомец упал. Отложив ружье, Андрей потащил его за руки к дереву и обмотал веревку вокруг ствола. «Эй, я не понял, ты что задумал? Посидишь тут, пока говорить не захочешь». «Не захочу. Тогда я завтра приду». Незнакомец задергался. «Эй, а вдруг медведь пожалует? Он хозяин тайги. И потом, чему быть, того не миновать. Я думаю, у тебя слюна ядовитая, отплевываться будешь». Андрей отошел на десяток метров, определил и засек в памяти навигатора местонахождение оставленного в лесу мужика. Завтра надо будет к нему наведаться. Оголодает, комары ночью спать не дадут, кровушки попьют вдоволь, глядишь, разговорчивее будет. Андрей привязанного не жалел. По жизни он был добрым и отзывчивым, а после того, как бандитов жизни лишил, хоть и в порядке самообороны, в душе что-то изменилось. Он стал осторожнее, жестче, даже злее. Сам себе порой удивлялся. Вернувшись к деду Никифору, он пообедал, хотя по времени был уже ужин, и прошел к себе в комнату. Не нравилась ему эта встреча в лесу, что-то насторожило в слежке. Он открыл рюкзак и достал оттуда пистолет, отобранный у бандитов. Хоть и было в нем всего 4 патрона, но выручить при необходимости сможет. Теперь в лес надо ходить с ружьем. Он наполнил из коробки с патронами патронтаж. Позвонить бы Пашке и Саше, но после сегодняшней встречи он поостерегся. На следующий день Андрей плотно позавтракал, прихватил с собой пару ломтей деревенского хлеба, вареных яиц, огурцов. Самому подкрепиться можно и пленника покормить. Уже выйдя из дома, он спохватился, что не взял воды. «Ладно, в тайге ручьев полно, напьюсь», — решил он. Андрей шел ходко, целеустремленно, километра 3-4 не оборачивался. Потом зашел за толстое дерево, выглянул с другой стороны ствола и едва не взвыл от досады. За ним, мелькая между деревьями, шли 2 человека. Судя по походке, молодые, таких в деревне не было. Идут искать своего товарища, не вернувшегося вечером. Или за ним. Если за ним следят, то с какого момента? В деревне деда Никифора он их не видел, как и автомашин. Надо проверить. Быстрым шагом, почти бегом, Андрей направился к распадку. Нашел на дороге ветку рагулину, для задуманного, в самый раз. У дерева на склоне он воткнул в землю рагулину острым концом, скинул и нацепил на 2 ветки ветровку. Сверху шляпу охотничью нацепил. Издалека вся конструкция очень напоминала сидящего человека. Сам отбежал в сторону, залег с ружьем и снял его с предохранителя. Через несколько минут показались преследователи. Один из них был маленького роста, второй – среднего. Оба запыхались. Спортом они явно не занимались, и ходьба их утомила. Вроде разные, и в то же время что-то у них было общее. То ли манера ходить, то ли выражение лиц, Андрей так и не смог сразу определить. «Стой!» – вдруг сдавленно произнес маленький. «Вон он сидит. Отдохнем хоть, совсем загнал». Оба рухнули в траву, отдышались. Один достал из пачки сигарету. Ты чего, сдурел? Он же дым учуять может. Тьфу ты, что за жизнь? Даже покурить нельзя. Андрей лежал в 20 метрах от преследователей и слышал весь разговор, хотя приходилось напрягаться. Четверть часа ничего не происходило, затем маленький сказал. Чего он не шевелится? Откуда я знаю? Пойди спроси. Ты побудь здесь, а я сбоку зайду. Маленький, укрываясь за деревьями, перебежками зашел сбоку приманки чучела, сделанного Андреем. Потом махнул рукой. «Заноза, иди сюда!» Облапошил он нас. Куртку оставил, а сам исчез. Заноза не смог скрыть досаду. «Упустили!» Говорил же гвоздь, глаз не спускать. «Что мы теперь ему скажем?» «Подожди, давай попробуем поискать!» «Ты что, собака-ищейка?» Он не мог далеко уйти. Андрей уже понял, что следят именно за ним. Если вчерашний незнакомец из их компании, то получается трое. Да еще гвоздя какого-то упоминали, уже четверо. Надо решать и решать сейчас, иначе они проследят за ним до деда Никифора, а вмешивать в свои дела еще и гостеприимного деда Андрею совсем не хотелось. Андрей встал за спиной бандитов, в том, что они бандиты, он уже не сомневался. Во-первых, нормальные граждане не имеют кличек вроде Штыря или Гвоздя, а во-вторых, если они не бандиты, то к чему слежка? Руки вверх. От неожиданности бандиты сначала замерли, а потом бросились в сторону. При этом один сбил другого с ног, и оба упали. Попытайтесь бежать, застрелю. Лица у бандитов сначала стали сконфуженными, а потом злыми. Мужик, мы тебя в упор не знаем, не трогаем, иди своей дорогой. И вы случайно шли за мной почти полтора часа. Заблудились. Видим, человек впереди идет, мы за ним. Я в сказки не верю. Раздевайтесь. Ты чего? Андрей выстрелил под ноги бандитам. Шкет сразу понял, что лучше подчиниться. Суетясь, он снял с себя все, оставшись в одних трусах. Отойди в сторонку. Шкет отошел. Наступив босыми ногами на сосновую шишку, он вскрикнул. Тебе ноги прострелить или башку? Сказал Андрей второму. Иногда человеку важно видеть перед собой пример. Коли Шкет разделся, то и Заноза решил не кочевряжиться. Тем более, когда черные дыры двустволки глядят тебе прямо в грудь. Он споро разделся и отошел к Шкету. Андрей подошел к лежащей на земле одежде и прощупал ее. Твердых предметов вроде ножа или пистолета не было. Одевайтесь. Оделись они быстрее, чем раздевались. Ремни брючные снимите. Бандиты сняли ремни. А теперь лечь на живот и руки назад. Он стянул обоим кисти рук их же ремнями. Можете сесть, если пожелаете. Сам же, почувствовав себя в безопасности, снял с Рагулик куртку, шляпу и оделся. Вот теперь поговорим. Кто такие, зачем за мной шли? Мужик, меньше будешь знать, дольше проживешь. Скептически скривился Заноза. Мы в тайге. Сейчас вас с обоих ухлопаю, и все дела. Трупы ваши звери сожрут. Обглодают до костей, а может, и кости растащит. Не по закону. Взвизгнул Шкет. О законе вспомнил. Ты сколько раз на зоне сидел, а попал туда за законные дела. Воспитывать хочешь? Нужны вы мне больно. Так, фамилии, откуда сами и зачем за мной шли? Пошел бы ты. Шкет сплюнул. Не хотите говорить, сдохните безымянными, как ваш подельник вчера. Оба бандита переглянулись, в глазах метнулся страх. Ага, он угадал. Вчерашний типчик из их компании. Ты его что, застрелил? Осипшим голосом спросил Шкет. Зачем патроны переводить? Повесил. Спокойно ответил Андрей. Повесил. Хором переспросили бандиты. Ну да, веревку через сук, и вздернул. Напоследок, правда, успел кое-что наболтать, да уже поздно было, рассердил он меня. Хрюн может, поддакнул Шкет. А теперь говорим, кто скажет первым и все, останется жить. Второго повешу. Андрей для убедительности достал из кармана веревку. Моток после вчерашнего происшествия уменьшился. Некоторое время посидев молча, Андрей начал делать из конца веревки петлю со скользящим узлом. Потом подошел к раскидистому дубу, перекинул свободный конец веревки через толстую ветку, подергал. «Выдержит», — сказал он, ни к кому не обращаясь, как будто бы для себя, но так, чтобы его услышали. Он подошел к бандитам. «Вставай, пошли», — он ткнул стволом ружья Шкета в спину. «Почему я?» — Шкет истерически закричал. Приготовления Андрея, спокойные и размеренные до такой степени, как будто он этим занимался не раз, испугали его. Что за человек Андрей, он не знал. И кто знает его, этого чокнутого, может, он маньяк и садист. А умирать ой как не хотелось. Он, шкет, привык сам измываться над жертвами и примерить на себя мучения и смерть был не готов. Потому что молчишь. Мы из Рязани, начал шкет. Я знаю. Дальше. У меня погоняло, шкет, у этого, заноза. Дальше, не молчи. Чем дольше петь будешь, тем дольше проживешь. Сколько вас? Пятеро. Заноза пнул его ногой. Погоди маленько, шкет, тебе мешают. Вставай. Андрей слегка толкнул ногой второго бандита. Тот с трудом поднялся. Пошли. Андрей подвел занозу к дубу, накинул ему на шею веревку и взялся за свободный конец. Погоди. От испуга глаза занозы вылезли из орбит. Гожу и слушаю. Нас пять человек послали. Старший, гвоздь, с ним еще остался мизер. Маленький, что ли? Нет, в карты играет классно. Задача. Какая? Ты что, дебил? Какая перед вами была поставлена задача? За тобой следить. Если груз получишь, отобрать. Какой груз? Это только гвоздь знает, мы не при делах. Отберете и дальше. В Рязань его доставить. А со мной? Бандит пожал плечами. Кто в Рязани задание вам давал? Ей-богу не знаю, только гвоздь в курсе. Ты про бога-то не вспоминай. Думаю, за дела твои ночные ты не в рай попадешь. Где вы остановились? В соседней деревне. Там у дома джип стоит, номера рязанские. Дом у бабки снимаем. Оружие есть. У гвоздя волына. Теперь Андрею становилась ясна расстановка сил, и он задумался, что делать с этими двумя. Отпустить. Так они сразу к этому гвоздю побегут и все расскажут. Тому, понятное дело, это не понравится, и не позднее вечера он пожалует к деду Никифору. Где я живу, знаете. А как же, первым делом узнали. Как вычислили, что я здесь. Точно не знаю, гвоздь говорил, по мобильнику. Андрей чуть не застонал. Один единственный звонок он сделал родителям и прокололся. Вот идиот, надо было другую симку купить. Он примотал свободный кусок веревки к суку. Ты пока постой, не уходи. Бандит дернулся. Куда ему было идти со связанными руками и петлей на шее? Андрей вернулся к шкету. Тот разговора не слышал, но видел своего подельника с веревкой вокруг шеи. Пока Андрей шел к шкету, в голове у него родилась идея не отпускать их. В его руках уже трое, отпустит он их. Придется воевать одному против пятерых. Расклад не в его пользу, поэтому незачем усиливать вражескую команду. Шкет смотрел на своего подельника, не отрываясь. Не наглядишься. Все рассказывай, не то на другом конце веревки висеть будешь. Я все сказал. Кто в Рязани гвоздя посылал? Я толком не знаю. Тогда вставай, пошли к занозе. Вдвоем вы красиво смотреться будете. Погоди, погоди, я вспомнил. Кажется, у него строительная фирма. Какая? Не знаю, я там всего раз и был. На Ленина, в самом начале. Название. Мудреное какое-то, вроде Орлан или Орион. Точно на О. Ты его видел. Мельком. Средних лет, лысоватый, с брюшком. При галстуке и намерении ездит, на белом. Попробуй имя или фамилию вспомнить. Не знаю. К нему на загородную дачу только гвоздь ездил. Это по трассе на Москву. Туда. Там направо еще поворот есть. Дачный поселок как называется. Не знаю. Дом у него в два этажа, из желтого кирпича. Еще какие-нибудь приметы есть. У мужика. У дома. Ворота коричневые. Когда мы подъехали, они сами распахнулись. Номер дома не запомнил. Неа. Я с похмелья был, голова гудела, как улей. Все мысли были, поскорее похмелиться. Еще что знаешь. Вроде все. Гвоздь. Он кто? Из офицеров. Из армии турнули за какие-то темные дела. Вроде бы со складов что-то продал. Он не рассказывал. В Рязани где живет? На юбилейной, пятиэтажка у гипермаркета. Знаю такой. Квартира. 26. Семья у него есть. Развелся, с тёлкой живет, но она не при делах. Сколько людей у вашего строителя? Вроде еще 5 человек. Если у него свой бизнес, зачем вы ему нужны? Конкурентов запугивать и устранять. У него в мэрии кто-то есть, выгодные заказы ему отдает. Ну и проверяющих припугнуть. Если дотошно во все дела лезть будут, ясно. Хотя сам так ничего и не понял. Ну, приблатненный бизнесмен, пилит с кем-то бюджет под прикрытием чиновника. Но при чем здесь Питер и золото? Хорошо, дарю тебе жизнь. Пошли. Но когда Андрей повел его к дубу, шкет уперся. Ты обещал мне жизнь. Я слово свое держу. Посидите пока здесь. Он отвязал свободный конец, сделал из него петлю и накинул ее на шею Шкету. «Садись, оба садитесь». Бандиты уселись на землю. Веревка имела слабину. Можно было сидеть, встать, даже прилечь можно, но только одному. Чтобы лечь на землю обоим, длины веревки не хватало. «Вы тут не скучайте, я вернусь. Не забудешь, если меня гвоздь не ухлопает». Бандиты переглянулись. Андрей же, поглядев на навигатор, пошел к оставленному вчера хрюну. Вышел на него довольно быстро. Лицо парня было распухшим от укусов комаров и мошки. Зря молчал. «Подельники твои все рассказали. Врешь, сука». Андрей пнул его в бок. «Еще раз обзовешь, пожалеешь». Он развязал сзади веревку. «Вставай». Хрюн с трудом поднялся на затекшие ноги. «Попить бы. По дороге попьешь. Может, тебе и штаны постирать. Подванивает от тебя». Хрюн молчал, помня угрозу Андрея. У ближайшего ручья Андрей остановился. «Пей, я не изверг. Развяжи. Так напьешься. А не хочешь, пошли дальше». Хрюн встал на колени, наклонился и стал жадно пить воду. Потом попытался встать, потерял равновесие и упал в ручей. Голова и плечи его оказались под водой. Ноги Хрюна задергались, он попытался повернуться на бок, чтобы глотнуть воздуха. Андрей смотрел на его попытки и думал: помочь или пусть тонет. Однако все-таки не выдержал, схватил Хрюна за шиворот и вытащил из ручья. Хрюн жадно хватал ртом воздух, а отдышавшись, спросил: чего ждал? Думал, вытаскивать тебя или нет? Честно ответил Андрей. Не соврал. Жалко стало лишать тебя радостной встречи с друзьями. У меня здесь друзей нет. Ага, одни подельники вроде Занозы или Шкета. Бандит дернулся. Не знаю таких. Андрей отвечать не стал, вышел к распадку. Хрюн, увидев бандитов с веревками на шее, остолбенел. Чего застыл? Шагай. Подтолкнул его сзади Андрей. Сам сейчас так же сидеть будешь, сука, урод. Или висеть, я еще не решил. Он подвел Хрюна к бандитам, посадил на землю, соорудил из обрезка веревки, которой был привязан Хрюн раньше, петлю и накинул ее Хрюну на шею. Второй конец привязал к суку, к которому уже были привязаны Шкет и Заноза. Отошел, полюбовался. Святая Троица, хорошо смотритесь, издеваешься. Ну-ну, как гвоздь тебя прихватит, пожалеешь. Мы тебя сами повесим. Да-да, поболтайте. Времени у вас теперь много будет. Если я мизера и гвоздя нейтрализую, будете жить. Андрей повернулся к ним спиной. А если они тебя? Вопрос прозвучал уже ему в спину. Сдохните тут. Андрею по-прежнему не было жалко бандитов. Они пришли по его жизни. Так пусть будут готовы отдать свою. Обмен равноценный. Глава 3. Татары. До полуночи Андрей раздумывал, что предпринять. Перехватить бандитов у их дома. Нехорошо в деревне стрелять. Если деревенские и не пострадают, то разговоров все равно будет много. А учитывая, что сейчас у многих мобильные телефоны, могут и полицию вызвать. Стало быть, бандитов нужно выманить в лес. У гвоздя пистолет, у него самого ружье и пистолет. Но бандитов двое. Зато у него преимущество. Он в лесу как в родном доме. К тому же навигатор, хороший подсказчик. И наверняка бандиты нервничать должны, ведь уже трое из них ушли за Андреем в лес и не вернулись. Хуже будет, если гвоздь по телефону вызовет подмогу. Они миндальничать не будут, избу деда Никифора штурмом, нахрапом возьмут. Незаметно Андрея сморил сон. Спал он беспокойно, мучили кошмары, и потому утром проснулся невыспавшийся и злой. Кое-как приведя себя в порядок, он выпил молока с домашним хлебом. Вспомнив о пленниках, сунул в карман большой кусок хлеба с горбушкой. Одевшись, проверил пистолет, заткнул его себе за пояс и добавил из коробки в патронтаж патронов к охотничьему ружью. Закинув ружье за плечо, он вышел из дома. Сегодня должно многое решиться. Он бандитов одолеет, или они его, другого не дано. Пойти на переговоры, на перемирие с ними не удастся. Бандиты уже потеряли своих людей, а золото не добыли. Андрей шел не спеша, оставляя за собой следы на траве, густо покрытой утренней росой. В лесу уже должно быть прохладно ночью, да еще комары и мошка. От деревни он отошел всего метров на 300, как услышал. За его спиной под чужой ногой сухо треснула ветка. Андрей прибавил шаг, понимая, что следом идут бандиты. Надо было увести их подальше от деревни, чтобы выстрелы не были слышны. Пальцем он снял пистолет с предохранителя. Слева стоял здоровенный дуб. Андрей шагнул за него, сорвал с плеча ружье и осторожно выглянул. К нему бежали двое, у одного в руке был пистолет. Это, должно быть, был гвоздь. Андрей подпустил преследователей метров на 30 и выстрелил им под ноги. Оба бандита бросились в стороны, под защиту деревьев. «Эй, не стреляй, давай поговорим», — закричал один из них. «Давай», — отозвался Андрей. «Вы почему за мной идете? Где мои люди? Это явно гвоздь. Я им нянька. Нехорошо говоришь. Отдай, что тебе не принадлежит, и уходи. Почему ты думаешь, что у меня с собой что-то есть? А почему ты сюда, в глушь, поперся? На охоту». Боковым зрением Андрей увидел движение справа от себя и резко повернулся. На него надвигался бандит с финкой в руке. Раздумывать было некогда, и Андрей нажал на спуск. Стрелял не с плеча, с руки, но дистанция была метра 3-4, и промахнуться было невозможно. Заряд картечи угодил бандиту в живот, опрокинув его на спину. И тут же гвоздь выстрелил из пистолета два раза. Но поскольку стрелком он был неважным, одна из пуль разорвала рукав на куртке, вторая впилась в ствол дуба. Сплоховал Андрей, поворачиваясь к бандиту, выставился немного. Провели они его. Пока один болтал, отвлекая его внимание, второй обошел сбоку. Но теперь переговоры закончились, гвоздь остался один, и ему надо было как-то реабилитироваться перед своим бандитским начальством. Андрей переломил двустволку и зарядил оба ствола. «Мизер!» — прокричал гвоздь, ему хотелось знать, жив ли подельник. «Готов твой бандит, можешь посмотреть!» — злорадно отозвался Андрей, и тут же на него обрушился поток грязных ругательств. «И остальные тоже убиты, не жди!» — Андрей нагнетал обстановку. Когда человек нервничает, раздражен, ему не избежать ошибок. В ответ – новый поток ругательств. Гвоздь сделал попытку перебежать за другое дерево, потолще. Андрей выстрелил, но картечь только ободрала кору. Видимо, насмотревшись голливудских фильмов, бандит вдруг упал на землю и стал отползать назад, непрерывно стреляя. Но боевого опыта у него не было, патроны он не считал. Пистолет выстрелил в последний раз и затвор встал на затворную задержку. Этого момента Андрей и ждал, считая выстрелы. Когда прозвучал восьмой выстрел и наступила тишина, он сделал шаг в сторону и выстрелил из ружья. В это время бандит лихорадочно менял пустой магазин на полный и заряд картечи угодил ему в грудь. Пистолет выпал из рук гвоздя, он уткнулся лицом в землю. Андрей перезарядил ружье, бандит мог прикидываться убитым. Держа ружье на изготовку, Андрей осторожно подошел к гвоздю. Вроде дышит. Ногой он отшвырнул оружие бандита в сторону и перевернул его на спину. Гвоздь был еще жив, изо рта тянулась вниз струйка крови. Он смотрел на Андрея, не мигая, и взгляд его был полон такой ненависти, что тому стало не по себе, мороз по коже продрал. Сволочь, медленно, через силу выдавил из себя бандит и умер. Вся грудь убитого была в кровавых отметинах. В одном картечном патроне 7 картечин 9 мм диаметром. Считай, автоматную очередь в грудь получил. Конечно, с таким ранением не живут. Андрей горестно вздохнул. Найдя золото, он и не подозревал, какой ящик Пандоры открыл. Он подобрал пистолет убитого и опустил себе в карман. Потом, хоть и противно было, обыскал его, нашел водительские права, ключи от машины и пачку денег. Все забрал себе. На чужом джипе можно доехать до ближайшей железнодорожной станции и бросить его там. Он вернулся к первому убитому, Мизеру. Подобрав нож, сунул его в ножны и прицепил ножны к своему ремню, разбрасываться оружием не стоило. Карманы Мизера были пусты, исключая сигареты и зажигалку. Андрей направился к пленным бандитам. Его занимала мысль, что делать с ними, отпустить во свояси. Так рано или поздно они доберутся до Рязани, сообщат своему боссу о неудаче. Убить. Хватит уже крови, он не хладнокровный убийца. Защищать свою жизнь – это одно, а убивать безоружных. Дилемма перед ним встала в полный рост и решать ее надо сегодня, сейчас. Он задумался, сделал очередной шаг и угодил в бочажину, полную воды. От неожиданности ушел под воду с головой, достав ногами дна. Оттолкнувшись от дна, ухватился рукой за край. Как тут оказалась эта яма? Впрочем, этот лес он знал недостаточно хорошо. Второй рукой он стянул с плеча ружье и выбросил его на землю. Края ямы скользкие, и первая попытка выбраться не удалась. Вытащив из ножен бандитскую финку, он силой, почти до рукояти вогнал лезвие в землю, подтянулся, закинул ногу за край ямы и выбрался. Вот ведь угораздило. С одежды ручьями стекала вода. Андрей разделся до нога, отжал одежду, вылил из ботинок воду. Его тут же облепили комары. Ладно, попозже, на ходу обсохну, решил он. Достал навигатор, надо было сориентироваться. Навигатор работал, хотя и побывал в воде, экран светился, но ничего не показывал. Андрей огорченно вздохнул. Видимо, вода попала в нежные электронные мозги гаджета. Он насмотрелся. Странное впечатление создалось у него, лес сильно поредел. Но Андрей четко помнил, когда он провалился в бочажину, вокруг была густая тайга, а сейчас – редкая роща. Полное ощущение, что он попал в другое место, и даже в другое время года. Листья на ветках деревьев были ярко-зеленые, молодые, как весной, в мае. А ведь сейчас уже ранняя осень. Странно. Он двинулся вперед, и через сотню метров роща кончилась. Совсем непонятно, тут тайга должна быть, на многие километры. А впереди поле, и не поле даже, а степь, причем с ковылем. Какой ковыль в Пермском крае? Ковыль в степи значительно южнее, ну хотя бы на широте Волгограда или Ростова. Черт, неужели заблудился? Но не настолько же. Он пошел назад, но через четверть часа бодрого хода деревья снова кончились. А впереди перед ним опять расстилалась степь, но только уже не безлюдная. К рощице скакало несколько всадников. Для горожан всадники – явление чрезвычайное, но в деревнях они еще встречаются. Андрей сделал несколько шагов вперед. Зачем бить ноги, если всадники все равно направляются к нему? Но чем больше приближались всадники, тем все явственнее была видна их одежда, и все нелепее она казалась Андрею. Тепло, а на головах мохнатые лисьи шапки, и в руках что-то поблескивает. Когда до всадников осталось сотня метров, Андрей вдруг понял, в руках у них сабли. Неужели историческая реконструкция? Тогда почему лагеря не видно? Вокруг реконструкторов увиваются жены, подруги, зрители, просто любопытные. Наверное, казаки, подумал Андрей. Тем более, что сейчас их движение возрождается, они учат молодежь сидеть на коне, работать саблями. Но у них форма, штаны с лампасами, а эти одеты как оборванцы. Один из всадников сорвал с плеча лук, наложил стрелу и выстрелил. Стрела прошла в нескольких сантиметрах от Андрея и впилась в ствол дерева. До него не сразу дошло, что стреляют не с целью попугать его, не понарошку, а всерьез. И лица какие-то скуластые, глаза узкие, на татар или монголов похожи. Когда Андрей осознал, что все происходящее всерьез, он упал в траву и сдернул с плеча ружье. Всадники были уже рядом, метрах в 70. Один выстрел картечью, перенос ствола на другую цель, снова выстрел. Оба всадника слетели с лошадей, еще двое круто развернулись, да и то, скорее, не по желанию всадников, лошади испугались громкого и непривычного звука, одна даже на задние ноги встала. Один из всадников полуобернулся на коне и пустил стрелу. Она воткнулась рядом, перед носом Андрея, и древко ее дрожало. Всадники унеслись, за ними бежали две лошади без седоков. Трясущимися руками Андрей перезарядил ружье. Кто это был и почему они хотели его убить? На бандитов всадники было явно не похожи. Он поднялся с земли. Всадники были уже далеко, вне досягаемости выстрела. Осторожно озираясь, Андрей подошел к убитому, лежавшему ближе. Это был самый настоящий кочевник, татарский воин средних веков, какими он их видел на исторических реконструкциях. Загорелое желтоватое лицо с тонкими усиками, свисавшими до подбородка. Одет убитый был в засаленный халат неопределенного цвета, на ногах короткие мягкие сапожки без каблуков, опоясан ремнем, на боку ножны, только сабли не было видно, видимо, отлетела в густую траву. Лисий малахай валялся неподалеку. Андрей обыскал татарина, нашел мешочек с монетами, вытащил одну. Она была медной, довольно грубой чеканки связью, напоминающей арабскую. Он повертел ее в руках. Что за монета? А главное, какого года? Вот будет ужас, если вдруг окажется, что это и в самом деле какие-то безбашенные реконструкторы. За два трупа могут дать пожизненное заключение. Андрей передернул плечами. Месяца не прошло, как он нашел золото с самолета, а за ним уже тянется след тяжких преступлений. Неужели он так быстро смог так низко пасть? И главное, чему он сам поражался, в душе не было ни грамма чувства раскаяния, вины. Он подошел ко второму убитому. Такой же татарин или монгол, кто их разберет. И одет похоже. Рядом валялся лук. Андрей подобрал его, попробовал натянуть тетиву. От усилий затрещали сухожилия в плечевом суставе, но дотянуть тетиву до плеча не удалось. Андрей отпустил ее, и тетива прибольно ударила по запястью левой руки. Андрей отбросил лук. Ну его, какое-то архаичное оружие. И как с ним воевали предки. Определиться бы теперь, где он и куда идти. Ко всему прочему очень хотелось есть. Он нащупал в кармане полуразмокшую краюху хлеба, что нес бандитам, и вцепился в нее зубами. Съел все, до крошки. Затем взялся за навигатор, но тот ничего не показывал. Жалко, наверное, вышел из строя после купания в бочажине. Чтобы не маячить в степи, Андрей вернулся в рощицу. Надо куда-то идти, выходить к людям. На юг нельзя, там степь, там татары. Стало быть, надо идти на север. Впереди, за рощей, километрах в 5 от него виднелся перелесок. Туда Андрей и направился. Пока шел, наткнулся на ручей. Вода была кристально чистой, дно видно. Наклонившись, он напился. Вкусная вода. С приближением перелесок оказался небольшим смешанным лесом. Едва Андрей углубился в него, как из-за деревьев вышли 2 мужика. Лицом, европейцы, но густо заросли бородами и одеты были странно, если не сказать смешно. Больше всего Андрея поразили лапти на ногах. Читал он на них, в музее видел, но чтобы вот так, на живых людях. Кто таков будешь? Один из мужиков наставил на Андрея короткое, в рост человека, копье. Прохожий. А что он еще мог ответить? Откуда идешь? Из степи. От татар сбежал. Вроде того. Заблудился. Где я? Что за земля? Мужики переглянулись. Выглядел Андрей непривычно, говорил странно. По-русски, но не так, как они, хотя понять можно было. Для себя они, не сговариваясь, решили. Иноземец. Земли рязанские, но, почитай, на самой границе с диким полем, ответил один из них. Про дикое поле Андрей читал, но так оно было в средние века. Хаем, чем дальше, тем больше странностей. Ладно, лишь бы к цивилизации выйти, к какому-нибудь населенному пункту. Год-то какой? 6961 от сотворения мира. Похоже, эти люди ненормальные. Сейчас 2012, правда, от Рождества Христова. Он попытался припомнить, как пересчитать, но не смог. Деревня или село недалеко есть. Есть. Дружно ответили мужики. На татарина Андрей не был похож. Оружие в привычном для них понимании, сабли или лука, не имел, потому за врага его не считали. На ружье же внимания не обратили. Если и висит что-то на плече, так, может, рабочий инструмент. Каждый муж должен трудиться, своими руками добывать хлеб насущный. А вы что делаете в лесу? Охотники, что ли? Не, мы в дозоре. Покажутся татары, своих упредить. Деревня далеко, 3 версты. Андрею стало интересно, как же вы их упредите? Вон дрова сложены, костер запалим. Как дым увидит, стало быть, скотину уводить надо и самим хорониться. Эко тут у вас, а до Рязани далеко. Он жил в Рязани до поездки в Пермь, но что-то не подозревал, что есть в области такая глушь, где в лаптях ходит. Не считали. 100 верст, а может, и все 200. Вот и пойми их, разброс в 2 раза. Пойду я, заболтался тут с вами. Андрей сделал 2 шага. Ты левее бери. Если прямо пойдешь, как раз в землянку волхва упрешься. Андрей кивнул. Смысл сказанного до него не дошел. Какой волхв, если Русь крещена давно, уж более 1000 лет. И он пошел прямо. 100 метров вышел на небольшую поляну. На пеньке сидел дед. Лицо было морщинистое, волосы и борода совершенно седые. А дед был чисто, но бедновато. «Здравствуй, дедушка!» Поприветствовал его Андрей. «Молодым первым положено со старшими здороваться. И тебе добрый день, путник. Что-то я тебя здесь раньше не видел». Дед подслеповато прищурился. «Я здесь в первый раз, заплутал немного. Ага, ага, бывает. Присаживайся», — дед указал на пенек недалеко от себя. Андрей не отказался. «Можно отдохнуть, заодно и дорогу расспросить. Дед вроде производит впечатление вменяемого. Только почему мужики его волхвом назвали?» Читал он в слове о полку Игореве упоминание о волхвах. То ли служители древних богов, то ли предсказатели. В древних богов и предсказателей он не верил, категорически. «Куда путь держишь, мил человек?» «В Рязань, жил я там. Одежа у тебя странная. Купил для охоты». Дед замолчал. Голова у Андрея вдруг заболела, но потом боль сама собой стихла, и возникло ощущение, что в мозгах кто-то ковыряется. Странное ощущение. Дед изменился в лице. Христианин. Крещеный. Хожу в церковь иногда, но не воцерковленный. И. Старых богов забыли, новых не почитайте. Рассердился дед. О каких старых богах ты говоришь, дедушка? Удивился Андрей. Да хоть о свороге. Не слышал о таком никогда. Дед вперился в него взглядом. Взор старика был пронзительным, острым, кажется, в душу проникал. Андрей хотел отвести глаза, но не смог. Дед вздохнул. «Возвращайся туда, откуда пришел. Хотел бы, да на татар наткнулся. Не про то я. В свой мир возвращайся. Какой еще свой? Я местный, русский, в Рязани живу. Да вы тут сбрендили все». Дед не ответил. Он встал, подошел к сидящему Андрею и взял его левую руку. Неожиданно в руке деда блеснуло лезвие ножа, и он полоснул им Андрея по запястью. Андрей от боли отдернул руку и вскочил. «Все они тут сумасшедшие, бежать надо из этих мест, и поскорей». Однако дед, удерживая Андрея, сказал: «Смотри на свою руку». Андрей взглянул на рану. На его глазах перестала идти кровь, потом рана стала уменьшаться, края ее сближались, образовавшийся розовый рубец на глазах рассосался. Кожа стала чистой и гладкой. «Видишь», — возопил дед, — «ты не из нашего мира, нежить». Андрей не мог поверить своим глазам. Он и раньше иногда получал ранения, ножом при резке лучины, бил молотком по пальцу. И раны заживали долго, саднили, постоянно напоминали о себе, мешая выполнять даже несложную работу. «Чудны дела твои, Господи!» Лихорадочно пытался что-то сообразить тем временем Андрей. «Что-то непонятное вокруг меня происходит, чему я не могу дать объяснение». Он попятился от деда. «Ты с миром к нам пришел, али зло творить, порождение преисподней». Глаза деда буквально вылезли из орбит, он был страшен. Андрей повернулся и бросился бежать от него через лес, спотыкаясь о корни деревьев. Сколько он мчался, и сам сказать не мог. Остановился, когда почувствовал, как бешено колотится в груди сердце и не хватает воздуха. Опершись рукой о ствол дерева, он слегка отдышался и обернулся назад посмотреть, не догоняет ли сумасшедший дед. Никого не увидев, дальше пошел уже спокойно. Зона здесь какая-то паранормальная, точно. Все встречные вели себя более чем странно. Мужики что-то говорили о деревне. Он в стороне от нее пробежал или еще не дошел. Андрей определился по солнцу и мхам на деревьях. Пока он шел в правильном направлении, на север, ему бы только до реки добраться, на Руси населенные пункты всегда на реках стоят. Будет на пути река, пойдет вдоль нее, а вниз по течению или вверх это уже не играет никакой роли. Он и вышел к реке, часа через два. Сначала огляделся. Не хватало только нарваться еще на одного придурочного деда, напился воды. Река была метров 50 шириной, полноводная, но течение не быстрое, равнинное. Андрей начал припоминать реки в районе Рязани, но, кроме Оки, ничего другого в голову не приходило. Проклятый дед напугал, даже память отшибла. Он двинулся вверх по течению, на запад. Почему? И сам не смог бы объяснить. Интуиция. Сильно хотелось есть. Двигался он сегодня много, а съел только краюху хлеба. Через некоторое время Андрей увидел, как снизу, против течения, поднимается лодка-долбленка. На корме сидел человек, активно работавший веслом. «Эй, что за река?» — крикнул ему Андрей. «Мокша!» — донеслось в ответ. Человек, казалось, не удивился вопросу и проплыл мимо, а в памяти Андрея сразу всплыло. «Мокша, река на востоке Рязанской области, впадает в Оку, причем уже после Рязани. Можно все время идти по левому берегу и выйти к Рязани, только крюк получится. Если свернуть от Мокши на запад, можно срезать путь на много километров». Андрей задумался. «Река, как путеводитель, держись вдоль нее и попадешь, куда надо. Однако идти долго, а ноги не казенные». Он решительно свернул влево, по движению солнца, так получится и короче, и быстрее. Настораживало отсутствие дорог, электрических и телефонных линий со столбами, пролетающих самолетов, вообще каких-либо признаков цивилизации. Да и населенные пункты должны были встретиться не раз. Однако сколько он идет, вообще ни одного еще не видел. Но, наверное, судьба решила его вознаградить. Едва он взошел на пригорок, как внизу, на равнине, увидел настоящее село. Дома, купола небольшой церкви. Только одна странность была. Избы стояли плотно, и все село было окружено высоким, метра четыре высотой, забором из бревен. Он направился к селу, надеясь поесть и переночевать. Солнце уже клонилось к закату, наручные часы показывали 7 вечера. Еще часа два, и начнет темнеть. Село стояло на небольшой речушке, видимо, притоке Цны. Андрей пересек речушку по узкому деревянному мосту, прошел через ворота. Удивился еще. Больно крепкие, с мощными петлями, запором из 2 бревен. С вышки на него лениво посмотрел дозорный. На короткой улице, которая упиралась в церковь, играли в лапту ребятишки. «Пацаны, что за село?» «На Щекино, дяденька. Где у вас старший живет?» «Боярин. Вон его дом, с поверхом. Хаем, боярин, это фамилия такая или прозвище?» Андрей направился к двухэтажному дому, постучал в калитку. Вышел невзрачного вида мужичок. «Чего тебе, боярина?» «Занят он, не принимает». «Ну, занят так занят», — пожал плечами Андрей. «Позвонить оттуда можно, с колокольни. Так ведь не праздник, а ли беда какая, священник не пустит. Ну ладно, а поесть по-человечески где-нибудь можно. Это запросто. Вон там постоялый двор, и поесть можно, и переночевать. Ага, все-таки какая-то цивилизация, правда, на убогом уровне». Андрей прошел до постоялого двора. На крыльце подросток из прислуги открыл дверь. Небольшой, на 4 длинных стола с лавками вокруг, под старину, зал. Запахи такие, что слюнки потекли и желудок заныл. Едва он уселся, подошел официант. Зал был пуст, и Андрей был единственным посетителем. «Что будешь есть, что пить?» «Мне бы меню», — попросил Андрей. «Нет такого. А что есть?» «Жареные караси, курица на вертеле, каши, гречневая, пшенная, сарацинская, пряженцы, сладкие, а также с луком и яйцом, расстегай с рыбой». «Хватит. Мне курицу на вертеле, сарацинскую кашу, расстегай с рыбой. И запить. Пиво. А свежие? У нас все свежие. Неси и побыстрей, я голоден». Парень принес глиняный жбан с пивом, глиняную же кружку и расстегай с рыбой на оловянной миске. Андрей плеснул из жбана в кружку пива, отхлебнул. Вкус был на самом деле отменным, и пиво было прохладным. Расстегай еще теплый, почти горячий. Андрей откусил. Повар на начинке явно не экономил. Хаем, а ведь вкуснотища какая. Так и умял расстегай под пиво. Пока он наслаждался этими в общем-то простыми, но исключительно вкусными блюдами, парень уже принес на блюде исходящую жаром и жирком курицу. Плохо только, что ножей и вилок нет. Нож и вилку принеси, попросил Андрей. Нож у тебя на поясе, а вилок у нас сотродясь не было. Да что за харчевня такая? Но приготовлено все было вкусно. Есть Андрей хотел и потому не капризничал, права не качал. Он достал финку и разрезал курицу на крупные куски. В это время официант поставил на стол блюдо. «Сарацинская каша», — объявил он. Андрей удивился. «Почему сарацинская?» «Там, на блюде, лежала обыкновенная рисовая каша, обильно сдобренная маслом. Что порадовало Андрея, так это деревянная ложка. Пока остывала курица, он взялся за кашу. Тоже неплохо. Ей-богу, повар толковый. Не хуже ресторана в Рязани». Он отхлебнул пиво и отвалился к стене. Почти наелся, а курица еще и не тронута. А впрочем, куда торопиться? Подошел официант. «Еще что-нибудь будешь? Что у них, у халдеев, за манера, тыкать?» «Нет, курицу съем, и все. Телефон у вас в харчевне есть. У нас трактир, а этого теле, нет. Комнаты свободные имеются. Мне до утра. Есть. Отлично. Ступай». Андрей не спеша съел курицу. Она была невелика, не бройлерная, да еще и упарилась. Очень неплохо. В первый раз Андрей ел курицу, жареную на вертеле. Потом допил пиво, смакуя каждый глоточек. Интересно, как пиво называется. Наверное, из кегов, что-то он бутылок на стойке не видит. Когда все было съедено, подошел официант. «Рассчитаемся». «Непременно», — отозвался Андрей. Он пошарил по карманам и нашел деньги. «Сколько с меня?» 5 денег. Андрей удивился. «Я не понял». 5 денег, повторил официант, выделив голосом последнее слово. Для убедительности он показал растопыренную пятерню. «Ну, сейчас я вам», — слегка разозлился Андрей. Он спрятал подальше российские бумажные деньги и достал из кармана мешочек с монетами, взятый им у убитого татарина. Развязав, вытащил наугад монету. «Держи». Парень не удивился и взял монету. Отнеся пустую посуду, принес с дачи, несколько медиков. У вас в селе кто боярин? Нащекин, кто же еще? Ну да, село так же называется. До Рязани далеко. Почитай, сотня верст будет. А в Рязани кто старший? Да князь Иван Федорович. Информацию следовало переварить. То мужики утверждали про год, потом, монеты, теперь вот, боярин, князь Рязанский. Для реконструкции слишком массово и обширно. Как насчет комнаты? Пойдем, провожу. Парень погремел связкой ключей. Они поднялись на второй этаж. Парень открыл дверь и вручил Андрею ключ. Отдыхай. Комната была невелика. Топчан, сундук, стол и небольшая лавка. Только оконце маленькое и стекло. Странное стекло. Свет пропускает, но что за ним, видно смутно. Андрей подошел поближе. Так это же не стекло, кусочки слюды. Он уселся на топчан с пуховой периной и такой же подушкой. После длительного дневного перехода ноги гудели и во всем теле ощущалась усталость. Сегодня была масса впечатлений, а после сытной еды тянуло в сон. Все, к черту, спать. Он снял с себя все и улегся. Сон пришел мгновенно. За полночь послышались отдаленные крики, потом какой-то гул. Колокола, что ли? Чего ночью звонить, спать мешать? В дверь раздался стук, и сразу, не дожидаясь ответа, в комнату ворвался парень из трактира. «Вставай, татары!» «А чего? Какие татары?» Но парень уже убежал. Андрей быстро, по-армейски оделся, пересчитал патроны в патронташе, 16 штук. Отщелкнул магазин пистолета. Полный, 8 патронов. Проверил второй, бандитский, тоже обойма полная. Итого 32 выстрела. Если стрелять с умом, чтобы наповал, можно нанести ощутимый урон. Он выбежал с постоялого двора. По улице метались люди, в основном женщины и дети. Прямо броуновское движение какое-то. Мимо бежал, причем целенаправленно, мужик с топором. «Ты куда?» Схватил его за рукав Андрей. На стену огрызнулся тот и побежал дальше. Андрей решительно направился за ним. Что делать на стене, он не знал, но предполагал. «Есть старший, подскажет». Мужик подбежал к стене и взобрался по лестнице на помост, шедший вдоль стены. Андрей неотрывно следовал за ним. Наибольшее скопление защитников было у ворот, по обе стороны. Слышались крики, удары чего-то тяжелого. Андрей выглянул со стены. Татары, или кто там, в темноте видно было плохо, били в ворота чем-то тяжелым. Мужик, стоявший по соседству, поднял тяжелый камень. На помосте их лежала куча, видимо, на такой случай. Он метнул камень вниз и, услышав вскрик, удовлетворенно кивнул. Андрей сорвал с плеча ружье, навел ствол в гущу копошившихся внизу врагов и нажал на спуск. В ночи громыхнуло здорово. Снизу послышались крики, ругань. Нападавшие отбежали, и на короткое время наступила тишина. Мужик, швырнувший камень в гущу татар, удивленно обернулся к Андрею. «Это ты? Что я?» Громом татар поразил. «Это не гром, это оружие такое. А, на всякий случай протянул ничего не понявший мужик. А то я спужался немного». На короткое время штурм прекратился. К Андрею подошел воин в шлеме и кольчуге. «Ты кто?» «Путник, в Рязань иду. Переночевать на постоялом дворе хотел». «Понятно. А то тут ко мне фрол прибежал, говорит, чужак на стене, громом татар разогнал». «Не громом, вот». Андрей показал ружье. «Аркебуза, что ли? Слышал я про такую, а вижу впервые. Десятник я боярский, Терентий. Андрей, ну, коли оказия такая случилась, будь здесь. Ворота, самое слабое место. Могут, конечно, и в других местах полезть, но ворота надо удержать во что бы то ни стало. Удержим. Я боярину про тебя скажу». Десятник ушел, гремя железом, а Андрей уселся на помост. В голове сложился пазл. Деньги, волф, странные слова, да он просто угодил в другое время, в средние века. А все из-за той бочажины. Потому и GPS-навигатор не работает, и мобильный. Ни спутников, ни сотовой связи еще нет и не будет по крайней мере лет этак 600, как не больше. Но в душе Андрей не ощущал никакого смятения. Здесь хоть бандитов нет, а равно полиции и прокуратуры. Он даже воспринял все как некое приключение. В сознании теплилась мысль, что все это временно и он еще вернется в Рязань.